Я остался снова один. Звонили какие-то люди, которых я не знал. Остаток дня я провел в раздумье, какие действия мне следует предпринять, когда совсем стемнеет. За несколько минут до 7 часов явились Филс и Латимер. Я сидел за письменным столом. — А я думал, что снова найду вас в постели, — съязвил Рек. — Сидя или лежа, какая разница, в каком положении расследует дело агент ФБР, — улыбнулся я. — Где Мариан? — Она вот-вот должна подъехать, — сказал Латимер, кладя свои длинные ноги на поручни кресла и закуривая сигарету. — Ну что ж, послушаем, что вы нам сообщите, Латимер. — Ничего особенного. Я был у Мейси, но эта лиса плела все те же старые сказки о том, что полиция прилагает усилий, чтобы отыскать пропавших девушек. Но по его равнодушному тону я понял, что судьба девчонок его совершенно не волнует. В конце концов, я вытянул из него, что это обдуманная серия похищений, за которой кроются политические игры. Мейси даже намекнул, что пытается поднять волну среди своих подчиненных. Да, любопытно. Я обтирал ладони. Но Мейси признался лишь потому, что принял меня за своего. Если бы он знал, что я человек Вольфа, и тем более работаю по заданию агента ФБР, сомневаюсь, чтобы он так разоткровенничался. Завтра же надо поместить крупным шрифтом на первой странице газеты следующее. Шеф полиции уверял, что промышленный магнат организовал похищение девушек. Мистер Мейси надеется найти этих юных девушек, может быть, даже сегодня. Необходимо подчеркнуть, что газета цитирует точные слова Мейси, данные Латимеру. Это должно произвести впечатление. Латимер поскреб затылок и хмуро произнес. — А я вот думаю, что я буду делать после этого? Я повернулся к Рэггу. — Напишите, Филс, и покажите, как это будет выглядеть. Принимайтесь за работу, старина. Рэг сосредоточенно уселся за пишущую машинку и стал, сочиняя, тут же отстукивать текст. — Ну, а что вы узнали о Джеффе Гордоне? — спросил я у Латимера. — Он играет в покер у Лэнти, и той ночью тоже играл почти до часу. Вернулся домой один. Но то прежнее здание редакции как раз по дороге от Лэнти до его дома я проверил. — Так, стало быть, у него нет крепкого алиби. — Диксона убили около 2 часов ночи. Вы не знаете, где был старик в это время? — Нет, но я могу узнать. Окей. Я поглядел на часы. Сейчас 7:30. Однако где же Мариан? Может быть, она тоже повстречала Одри и теперь следит за ней, — сказал Латимер, поднимаясь. — Если я вам больше не нужен, я пошел. У меня свидание с одной малышкой. Я кивнул в знак согласия и прошел к столу, за которым работал Рек. Мы с ним еще немного потворили, кое-что выправили, и я был доволен тем, что получилось. У нашего друга может появиться головная боль. Вольф привлечет его за клевету. Рек согласился. Вероятно. Но я считаю, что вся ответственность целиком ложится на ваши плечи. Вы же закроете Неда, верно? Я иду в типографию. Но он вдруг остановился. Где же все-таки Мариан? Он явно занервничал. Вы не скажете, который теперь час? Уже 8:00. Мы переглянулись и вдруг поняли, что думаем об одном и том же уверенно. Может быть, она зашла к себе, чтобы переодеться? Может быть, и так. Задумчиво кивнул Рек, но наши предположения никак не убеждали ни меня, ни его. Вы знаете номер ее телефона? Рек молча набрал номер. Мы ждали, но долгие гудки лишь подтвердили наши опасения. Я выглянул в окно. — Это тот дом на углу? — спросил я. — Да. Мы молча глядели на улицу, но там никого не было видно. Не стучали каблучки Мариан. У Регга был очень взволнованный вид. — Вы думаете? — Нет, я не думаю. Резко оборвал я его, не давая подозрениям захватить нас. — Слушайте меня, Регг, вы отнесете статью в типографию, а я тем временем пойду к мисс Френч. Постараюсь все же ее дождаться. Вы же сразу вернетесь сюда и сидите на телефоне. Он еще колебался, но потом взял конверт. Я постараюсь управиться как можно быстрее. Я думаю, что это займет не более часа. Черкните на всякий случай номер телефона в типографии. Я вам позвоню туда сразу же, как найду ее. Я понимал его состояние. И тем не менее, не стоило пока раскисать. Он нацарапал номер на листке бумаги и вышел из офиса. Как только он вышел, зазвонил телефон. Я поднял трубку. Это был Тед Эслингер. «Это редакция?» «Алло, скажите, мисс Френч, у вас?» — спросил он. «Нет, ее здесь нет, мы ее ждем. А что вы хотите?» «Это мистер Спенсер?» Он не скрывал своего удивления. «А мне говорили, что вы покинули отель и вообще уехали из города. Послушайте, никогда не верьте слухам», — бросил я коротко. «А что вы хотели от мисс Френч?» «У меня было назначено свидание с ней в 8:45, но она не пришла», — сказал он. «Я решил, может, она задержалась в редакции?» Я почувствовал себя весьма неважно. «Мне очень жаль, старина, но я ее не видел». Я повесил трубку. Через 15 минут я уже был в доме Мариан. Я позвонил. Маленькая женщина с птичьей головкой открыла мне дверь. «Мисс Френч», — начал я. Ее лицо как-то сразу вдруг посветлело. Она скороговоркой выпалила. «Мне жаль, но ее нет дома. Однако я думаю, что она вот-вот вернется. Может быть, вы подождете, у вас есть время?» Я представился. «Может быть, она даже говорила вам обо мне? Я был рад, что Мариан такая приятная квартирная хозяйка». «Меня зовут миссис Синклер», — улыбнулась она мне. «Конечно, мисс Френч говорила мне о вас. Прошу вас, войдите». Я прошел за ней в большую, комфортабельно обставленную комнату. «Мисс Френч — чудесная молодая женщина», — продолжала миссис Синклер. «Она мне так нравится, такая она простая и милая». «Извините меня, миссис Синклер», — прервал я ее излияние несколько грубовато, — «но я очень беспокоюсь о мисс Френч. У нас была назначена встреча в 7:00, и я ее ждал. Она ничего не оставила для меня». Она удивленно смотрела на меня. «Нет». «Мариан вернулась в 17:00, а через несколько минут ей кто-то позвонил, и она сразу же ушла. К сожалению, она не сообщила мне, куда она отправилась». «Вы не будете возражать, миссис Синклер, если я осмотрю ее комнату?» — спросил я. «Вы понимаете, что я бы к вам с такой просьбой в обычное время не обратился, но сейчас это может быть очень важно». «Я не думаю», — начала она со смущенным видом. «Уже 4 девушки-блондинки исчезли в этом городе», — резко сказал я, удивляясь тембру своего голоса, — «и я не хотел бы, чтобы была она пятой». Женщина побледнела. «Не хотите ли вы сказать?» — произнесла она с дрожью в голосе, схватив меня за руку. «Проводите меня в ее комнату. Я еще, конечно, не знаю, что случилось, но это необходимо выяснить». Мы поднялись по лестнице на 2-й этаж, потом повернули в маленький коридорчик. Хозяйка открыла последнюю дверь в конце коридора. Я внимательно осмотрел комнату и сразу подошел к столику, где стоял телефон. Возле аппарата я увидел блокнот. Верхний листок был совершенно чист, но при внимательном рассмотрении можно было увидеть оттиснутые буквы. Мариан, записав что-то твердым, энергичным почерком, сильно нажимала на карандаш, поэтому на этом листке сохранился отпечаток. Я вырвал этот листок, посмотрел его на просвет и сумел прочитать. 37 Виктория Драйв. «Вы не знаете, где находится Виктория Драйв?» — спросил я у миссис Синклер, с волнением смотревшей на меня. «Это на другом конце города, неподалеку от литейного завода». «Спасибо». Я сунул листок в карман. «Что ж, придется поискать». «Я так переживаю, мистер Спенсер», — начала она. «Может быть, мне следует позвонить в полицию?» «Но ведь кронвельская полиция до сих пор ничего не сделала для того, чтобы найти тех исчезнувших девушек. Я сомневаюсь, что и на сей раз она что-либо предпримет. Я займусь этим сам». Я вышел из комнаты, бросив вокруг последний взгляд, но что-то остановило меня. «Это ее сумочка?» — спросил я, шагнув к креслу. Из-под сиденья виднелась кожаная сумка. «Я совершенно не понимаю, почему она не взяла ее с собой», — начала миссис Синклер, в то время как я уже открывал сумочку. Я не слушал ее, ибо первое, что попалось мне на глаза, был маленький голубой билетик. Я уже знал, что там было написано, прежде чем прочитал это. На одной стороне было напечатано: «Мы вас только что сфотографировали. Приходите сегодня днем. Один снимок совершенно бесплатно, а 6 фотографий 50 центов. Прекрасное увеличение. $1.50 каждая. Студия Стоп Фото. 1650 Мюррей Стрит, Кронвиль». Было уже совсем темно, когда я добрался до Виктория Драйв. Я остановил такси на углу и пошел по улице, внимательно глядя на номера каждого дома. 29-й, 31-й, 33-й, 35-й. Я остановился перед домом, наполовину скрытым за высокой изгородью. На воротах были прибиты цифры 3 и 7. На белой карточке, прикрепленной к одной из створок, было написано: «Дом продается или сдается». Я толкнул калитку и пошел по небольшой дорожке, которая вела прямо к дому. Мое сердце готово было выскочить из груди, и я чувствовал себя так, будто направлялся к дантисту. Осторожно, подойдя к дому, я остановился и прислушался. Было очень тихо. Я тихонечко подергал раму одного окна, затем другого, пытаясь их открыть, но окна, так же, как и дверь, были заперты. Я стоял перед молчаливым темным домом в раздумье, была ли Мариан в этом пустынном доме или сразу же ушла, увидев, что он нежилой. Нельзя полагаться на случай. Мне необходимо войти и посмотреть все самому. Я поддел ножом шпингалет, окно поддалось, видимо, рамы и шпингалеты были старые. Я заглянул в открытое окно и почувствовал затхлый запах, характерный для помещений, в которых давно не живут. С пистолетом в руке я вскочил на подоконник. Старое дерево заскрипело под моей тяжестью. Некоторое время я прислушивался, сдерживая дыхание. Вытянув руку с пистолетом вперед, я стал осматривать помещение. Гулкая тишина пустого дома давила на уши. Я шарил левой рукой по стенам, отыскивая дверь. Стены были совершенно голые. Какие-то бумажные полосы, вероятно, ободранные обои, свисали с одной из них. Наконец я отыскал дверь и мягко нажал на ручку. Я пожалел, что не захватил фонарик. Но вдруг в этой звенящей тишине я уловил звук приближающейся машины. Господи, мне поистине везло. Всякий раз, как я ночью отправлялся на поиски, машина затормозила у дома. Я вновь вернулся к окну и различил контуры машины, а также неопределенный силуэт человека, вышедшего из нее. Хлопнула дверца. Кто-то быстро прошел по дорожке, а мгновение спустя в замочной скважине входной двери заскрипел ключ. Дверь медленно открылась. Я плотнее прижался к стене. Кто-то вошел в комнату, сделал несколько шагов, и я ощутил сладковатый запах лилии. Одри Шеридан собственной персоной. Как видно, ей тоже, как и мне, не спится по ночам в этом таинственном городе. Ну что ж, я был готов к этой встрече и решил приготовить ей сюрприз. Она была уже рядом, и я, не дав ей времени опомниться и применить свой знаменитый трюк, одним прыжком отделился от стены и, пригнувшись, схватил ее за колени. Одри вскрикнула, и мы покатились по полу. С минуту мы молча боролись. «Послушайте, крошка, остановитесь!» В ответ она укусила меня за грудь, и я вскрикнул от боли, ослабив на мгновение свой захват. Она тотчас же воспользовалась этим, чтобы высвободить одну руку, и я получил прямо по физиономии. Когда же она попыталась повторить это милое ее сердцу занятие, я успел перехватить ее кулачок, завернул ее руку за спину и пригнул ее разъяренное личико к грязному полу. «Спокойнее, я тяжело дышал, или я вынужден буду воспользоваться пистолетом». Она немного расслабилась. «Вы делаете мне больно», — сквозь зубы пробормотала она. «Но мне было не жаль ее. Женщины все же не должны заниматься сыском». Но уж коли занялись, пусть принимают жесткие правила игры. В последний раз, когда мы играли вместе, напомнил я яростно, вы бросили меня о кирпичную стену. Уверяю, это не в последний раз. Отпустите меня сейчас же, скотина. Отпущу, если вы станете вести себя более разумно. Совершенно сознательно я еще сильнее скрутил ее руку. Она вскрикнула громче. «Слышите вы? Пришло время немного подрессировать вас. До сих пор вы вели себя как хотели, не спрашивая меня или Филса, нравится ли нам это. Ну что, будете говорить, или я сломаю вам руку? Что вам нужно знать?» Она вдруг засмеялась, вероятно, сквозь слезы. Мне вдруг тоже стало смешно. «Будете вести себя прилично. Если вы обещаете сидеть спокойно, как пай девочка, я отпущу вас. Я сяду тогда, когда сама этого захочу, и буду вести себя так, как мне заблагорассудится», — сказала она с вызовом. Я нажал ей на голову и снова заставил понюхать пыль на полу. «Я бы вам посоветовал не говорить со мной подобным тоном, иначе вы соберете всю грязь с пола. Черт знает, что произошло потом». Она вдруг напряглась, вскочила, и через мгновение я сам валялся на спине, вытирая пиджаком пол. Она оседлала меня, и я едва дышал. В свое время я занимался почти всеми видами борьбы. У меня в запасе был приемчик. Мне удалось вывернуться в юном и ухватить ее за лодыжку таким макаром, что милая владелица сыскного бюро вновь очутилась на полу, прежде чем смогла осознать, как это случилось. Но она, как кошка, прекрасно ориентировалась в темноте и успела выскользнуть из моих рук. Я сидел на полу, с трудом восстанавливая дыхание, прислушиваясь к движениям кошки и готовясь отразить ее атаку. Но вместо этого раздался ее волнующий смех. «Мир? Окей? Я, конечно, не против. Где вы, черт бы вас побрал? Учтите, такие игры определенно сокращают жизнь. Садитесь же рядом со мной». «Имейте в виду, Спенсер», — отозвалась Одри из темноты, — «если вы снова дадите волю рукам, я немедленно позову полицию». Я услышал, как она подошла ко мне. Вспыхнул луч ее карманного фонарика. Я быстро поднялся. Мы переглянулись. С головы до ног мы были оба покрыты пылью, лицо Одри перепачкано грязью. «Мы похожи на пару воришек», — сказал я. «Что вы здесь делаете?» «Тот же самый вопрос я могу задать и вам, но я не любопытна. Скажем друг другу «хелло» и «чао» и прекратим наше воинственное рандеву». «Нет, я не согласен. Это тянется слишком долго. Не пытайтесь выйти отсюда до тех пор, пока не дадите мне обещание возвратить снимки, сделанные Филсом с трупа Диксона, которые вы украли у репортера. Это по вашей милости. До сих пор я не раскрыл такое пустяковое для меня дело. Если бы у меня были фотографии, я бы уж давно и девушек отыскал. Не стройте на этот счет никаких иллюзий», — сказала она, все еще держась подальше от меня. — Вы что думаете, что с этими фотографиями заставили бы Старки раскрыться? Как бы не так. Я уже пыталась это сделать, но безрезультатно. Вы пытались... — Вы хотите сказать, что были настолько глупы, что поведали Старки о существовании этих фотографий? Вы с ума сошли? — Похоже на то. Я здорово испугалась, поэтому мне пришлось скрываться. Я была уверена, что он не позволит мне продолжать расследование и устранит с дороги. Похоже, вы переменили свое мнение. Я принужденно улыбнулся. И знаете, я просто удивлен, что вы до сих пор еще живы. Я убеждена, что это Старки заставил своих ребят похитить девушек. Я думала, что смогу заставить его отпустить их с помощью шантажа. «Мисс Шеридан, вы на ложном пути. Старки никак не связан с этими похищениями. Я просто уверен в этом. И полагаю, что нас втянули в довольно скверную историю. А я вам говорю, что почти закончила это дело». В ее голосе слышалось раздражение. «Да, именно так. Это вы ошибаетесь». «Окей, будь по-вашему», — перебил я ее. «Скажите лучше, что вы здесь делаете? Я, например, ищу здесь мисс Мариан Френч. Я нервно прищелкнул пальцами. Вы ее, случайно, не знаете? Знаю. Это как будто новая секретарша в газете, да? Я нахмурился. Да, и что из этого следует? Я увидел сегодня днем ее фотографию в витрине стоп-фото. Поэтому я и решила прийти сюда, чтобы удостовериться, действительно ли Старки связан с этими похищениями. Но почему же именно сюда? Я был заинтригован. Я-то пришел сюда, потому что обнаружил этот адрес в ее блокноте. Но вы? Почему вы пришли сюда? Она закурила и отшвырнула горящую спичку. Короткая вспышка выхватила из темноты ее нервное прекрасное лицо. Это именно тот дом, где была обнаружена туфля одной из похищенных девушек. Несколько дней подряд я следила за фотостудией, и сегодня, когда я увидела фотографию Мариан Френч в витрине, я решила прийти сюда. Я взяла ключ у агента по продаже недвижимости и захотела все проверить. Я ощутил себя недальновидным идиотом. И мы потратили столько времени на выяснение наших отношений. Боже! Давайте же сотрудничать вместе. Где ваш фонарь? Мы прошли в мрачный вестибюль. По лестнице мы поднялись на второй этаж. Ступени скрипели немилосердно. Я снова вытащил пистолет. Одри следовала за мной. Три двери на втором этаже. Зловещая тишина. У меня зуб на зуб не попадал. Отчаяние сжимало мне сердце. Златокудрую Мариан Френч мы увидели во второй комнате. Она лежала на полу. Остекленевшие васильковые глаза, лицо искажено до неузнаваемости. Ее бело-голубое платье, изгвазданное в пыли, было разорвано вверху, обнажив белое плечо. «Милая девочка, за что же они убили тебя?» Охота на блондинок продолжалась. Я слышал тяжелое, прерывистое дыхание Одри у себя за спиной. Взяв ее за руку, я не мог произнести ни слова. Некоторое время мы стояли, глядя на эту ужасную картину. Одри, не выдержав, закрыла лицо руками. «Мужайтесь», — произнес я, наконец, хрипло. «Нам необходимо немедленно действовать». Я глубоко вздохнул и подошел к телу Мариан. Избегая смотреть на ее перекошенное агонией лицо, я дотронулся до ее холодного плеча. «Тот мерзавец, кто это сделал, кто бы он ни был, заплатит за это», — сказал я и подтолкнул Одри к мертвой девушке. «Смотрите, вы узнаете этот метод? То же самое они створили и с Диксоном. Четыре предыдущие девушки, несомненно, нашли такую же мучительную смерть. Вы, моя дорогая, сами того не сознавая, тоже суете свою голову в эту петлю. Вы будете, наконец, помогать мне или будете цепляться за престиж своего агентства?» «Я это действительно заслужила», — ответила она странно спокойным голосом. «Но в самом деле я думала, что это дело рук Старки и его банды, и что я смогу справиться с ним самостоятельно. Теперь я вам помогу». «Окей». Я потащил ее за руку к двери. «Пошли. Здесь нам больше нечего делать. Теперь этим пусть займется полиция». «Вы думаете, это нужно сделать?» «Нейси не сможет больше увиливать», — сказал я. «Мы ему это не позволим. Мы должны придать этому делу широкую огласку, чтобы весь город знал об этом очередном злодеянии. Идемте, поищем телефон».